Глава 37. Вольная интерпретация действительности. Костя обреченно закрыл глаза и взялся за виски. «Тань, прости, я не понимаю, что со мной творится. Мне сейчас как-то нехорошо очень». «Костя, ты только не переживай». Таня оглядела прекрасный шов на пузе сопящего Сирки и решила, что тут она сделала все, что могла. А вот коллегу хорошо бы морально поддержать. Приличный парень, животных любит, очень хороший специалист. Короче говоря, ничем он такого безобразия не заслуживает. «Да как тут не переживать-то? Меня же моя девушка из дома выгонит, если я от того приду и расскажу ей, что у меня росомаха на операции вдруг заговорила. А, нет, из дома, наверное, не выгонит. Она у меня живет, но психиатрию вызовет точно». «А зачем кому-то это рассказывать?» — осведомилась Таня, мимолетно подумав, что Костя про свою личную жизнь никогда на работе не упоминал. Но зубы на него точили многие коллеги. «Хорошо, что не я, а то сейчас бы, наверное, расстроилась», — пронеслось в голове. «Ну и Вероника, и Лена, и новенькая наша администратор Анечка будут в трауре». «Она очень любит спрашивать, как у меня день прошел», — не открывая глаза, ответил Костя, цепляясь остатками психического здоровья за любые бытовые мелочи, воспоминания и подробности. Прямо все-все хочет знать. «Наверное, ее очень интересует все, что с тобой связано», — мягко заметила Таня, недоумевая, где там Соколовский. «Да, конечно», — покладисто согласился Константин. «Только вот это я объяснить не сумею». «И не надо», — утешила его Таня. «Ну, подумаешь». «Мало ли, какие животные обладают даром имитации человеческой речи. Помнишь, было видео с котом, который внятно говорил «мама»?» «Да, это бывает. Более того, у меня кошка вполне внятно произносит слово «мясо», — слегка оживился Костя, приоткрывая глаза. «Ну вот видишь». «Да, но это редкость, а тут росомаха. Да такие фразы произносит». «Слушай». «Ну что за дискриминация? Почему бы и росомахе не запоминать слова? Представь, что лесные звери слышат от туристов, рыбаков, охотников и грибников. А уж от компаний, которые приезжают в лес на шашлыки, можно не только слов, но и песен наслушаться». «Из песни слов не выпнуть», — сознанием дела заявил Сирке. «Ой, он опять!» — отшатнулся от стола Костя, а, присмотревшись к пациенту повнимательнее, протер глаза и уставился уже на Таню. «Что?» — удивилась Татьяна. Концентрация ужаса во взгляде коллеги превосходила любые разумные пределы. «Таня, что мы с тобой только что делали, а?» — слабым голосом уточнил Константин. «Костенька, мы оперировали». Таня никогда и никого так не ждала, как Соколовского, но отступить от стола и пойти на его поиски не решалась. А ну как Сирки фардебачить начнет и свалится со стола. Нет, она бы попросила Костю его снять. Но тому в себя хорошо бы сначала прийти. Что-то коллеги вовсе захужело. «То, что мы оперировали, я помню, кажется. Но вот где именно, я уже не вижу». Он ткнул пальцем в сторону объекта, посапывающего на столе. Таня повернулась к спящей зверюге и... «Да уж, регенерация и правда очень быстрая». Удивилась она. Аж шов исчезает на глазах. «Тань, ну ты же понимаешь, что это невозможно, да?» Страдал Константин. «Кость, в нашем деле возможность или невозможность — это штука такая, относительная», — осторожно заметила Таня. «И вообще, ты не мог бы мне помочь? Ну, конечно, если не боишься его брать». «Его? Не боюсь. Я себя что-то сильно стал опасаться», признался Константин, аккуратно снимая со стола росомаху и укладывая на расстеленное Таней одеяло, специально принесенное из дома. «Ну смотри, смотри, шов полностью исчез, даже кетгут того растворился. Это как?» «Ну, он же рассасывающийся шовный материал», миролюбиво заметила Таня. «Да я в курсе, но не через несколько минут после того, как им зашили, правда?» «Где-то правда, а где-то не очень», — Таня пожала плечами. «А вон, смотри, Тут уже и шерсть вовсю растет. Костя уставился на бритый участок живота их пациента, который заколосился нежной густой шерсткой. «Я точно того!» — поставил он себе окончательный диагноз. «И не того, и не этого. Я же вижу то же самое!» Таня честно пыталась его утешить. «Вот, вот это меня больше всего и пугает. Ты видишь все то же, но абсолютно, просто совсем не удивляешься. Тань, скажи мне честно, что происходит в этой закрытой типа спецклинике Соколовского? Генетические эксперименты над животными?» Костя с волнением ожидал ответа, глядя на Татьяну. Не дождался и продолжил. «Понимаешь, мне дела нет до ваших с Соколовским отношений. Даже если у вас роман, как наши девушки говорят, то это твое дело. Но ты же должна понимать, что подобные опыты на животных у нас запрещены». «Вот откуда у тебя такие глупости в голове, а?» — возмутилась Татьяна, кое-как пришедшая в себя от потрясения. И роман у нее, оказывается, с мировой кинозвездой, и не пойми, чем она занимается. «Да какие же глупости, если Росомаха по-людски говорит и заживает все на нем, как не знаю на ком, а еще этот металл. Он же переваривался, Тань. Какое еще я должен этому всему найти объяснение?» «Ну уж не такое», — фыркнула Татьяна. «А какое? Ну, скажи мне». Константин к Тане всегда относился отлично. Она умница, прекрасный специалист, да и так приятная. В болтовню девиц верить не хотелось. Но по поводу Таниной личной жизни он и думать не думал. Ну какое его дело, что неприступный Соколовский именно Таню, причем только одну ее, пригласил работать в своем личном здании? Только вот шепотки о том, что там происходит нечто такое, неправильное, его задевали. Как-то не верилось, что Таня в совсем уж гадость может ввязаться. Не верилось-то не верилось, а вот сейчас в голову лезло только так. «Нет, правда. А что еще можно подумать, когда такое происходит прямо на твоих глазах?» «Ну ладно. Положим, у меня слуховые галлюцинации. Но металл, полупереваренный в желудке, но шов, который ты только что сделала, а он уже затянулся, но шерсть эта... «Смотри, смотри, у него же уже практически не видно места, где мы оперировали. Тань, что происходит? Если все не так, как я сказал, то помоги мне понять». «Помоги мне, помоги мне, желтохлазую ночь позови», вдруг выдал Сирки, невольно вызвав в памяти слушателей образ незабвенной хищницы из фильма «Бриллиантовая рука» и вдохновенно продолжил. «Сердце хибнет, вот прямо хибнет, в ахне дышащей каши любви». Константин с ужасом уставился на пациента. Спетая как-то не увязывалась с генетическими экспериментами. Фантасмагория в ветклинике шла по нарастающей. Костя смотрел попеременно то на невозмутимую Таню, то на их крепко спящего, но чрезвычайно озвученного лохматого зверя. Тот спал безмятежно, лениво помахивая лапами. Видимо, ему снилось лето, зеленая трава и он сам, валяющийся в этом душистом разнотравье. Он, освобожденный от металлолома и от раны на пузе, вообще во сне морально воспрял, что-то проурчал, а потом продолжил концерт без заявок. «Ой, почему, почему, почему был светофор зеленый?» — уточнял он, а потом сам себе вторил. «На ламбутене и в омерзивтельных фтанах», переходя время от времени на более степенные напевы. «Ох, дубинушка фуханем, да стоит береза в поле уруча. Малиновки заслыша голосок, я как сяду в кабриолет». Костя сидел на стуле напротив Росомахи, укрытого краем одеяла, и держался за голову, периодически тихо постановая и покачиваясь. Видимо, ему так легче было переносить стресс. За дверью беззвучно, но весьма активно развлекался весь гостиничный коллектив во главе с Соколовским. А Таня стояла в двери и разрывалась между желанием пожалеть несчастного коллегу и посмеяться с остальными. «Погода в Мурманской области. Дубняк страшный». Время от времени Сирке прерывал концерт и выдавал отдельные фразы, заставляя несчастного Костика хвататься то за голову, то за сердце. «А сейчас у нас рекламная паукса», — сообщил неутомимый зверь. «Так, ну хватит уже с него». С трудом разогнулась Крылана, которая сидела в коридоре на стуле, буквально сложившись от смеха. Она появилась тут не просто так. Это Соколовский не поленился отлучиться и сходить позвать ее на операцию, а остальные сами увязались. «Сейчас пойду помогу бедняге». «Да, Крыланочка, сходите». Соколовский вообще-то и самостоятельно запросто мог это сделать. Но если есть желающие, чего ему-то трудиться? Константин не очень-то понял, откуда рядом с ним взялась потрясающе красивая, черноволосая и черноглазая женщина. «А вы? Вы кто?» — с трудом сфокусировался он на незнакомке. «А ты кто? Конь в пальто!» — отреагировал Сирке. «Пора-пора-порадуемся на своем веку! Красавицы и будки, счастливому коньку! Пока-пока-пока, чифая перьями на фляпах, себе не расшипнем, совсем ку-ку». Совсем ку-ку Крылану и добила. Со всхлипом она метнулась в коридор и расхохоталась там. «Простите, но придется вам, я не могу», — вытирала она слезы, выступившие от смеха. «Ой, он дальше поет». И он пел. Мешанина из когда-то слышанного поражала. Причем у Росомахи обнаружился вполне себе неплохой музыкальный вкус. Что-то вроде «Выйду ночью в поле с конем» и «Ой, мороз, мороз» он пел старательно, почти точно запомнив слова. А если и заменяя их, то вполне логично. Лирику, видимо, презирал. Почти полностью прохрюкивал ее. Почему-то ему нравился Шнуров. Видимо, тембр голоса и атмосфера общего хулиганства казались родственными. «И Высоцкого явно уважает», — с живым изумлением констатировал Соколовский, сообразивший записать все это на смартфонный диктофон. «Ну кто бы мог подумать? Такой талант. Правда, боюсь, что местные и мимо проходящие и заходящие могут и не оценить. А с другой стороны, почвы-то там отнюдь не чернозем, лишнее удобрение не помешает. А то все из тайги, да из тайги несут. Пусть что-то полезное и оставят». Правда, его вполне себе разумные рассуждения были прерваны очередным перлом. «Понад пропасти, по самому краю, я лосей своих на ужин загоняю, загоняю», — выдал Сирке, прервавшись, чтобы с аппетитом почмокать губами. Видимо, сильно проголодался. «Даже жалко прерывать, но пора», — вздохнул Соколовский, шагнув в операционную. «Идет охота на волков, идет охота», — сообщил спящий пациент и немузыкально вздохнул, не открывая глаз. «Эх, да кто ж так охотится-то? Надо ж так!» Сирке загреб в воздухе широченными лапищами, которые словно для медведя росли, а достались и зверьку несоразмеримо мелкому по сравнению с Мишкой, и клацнул здоровенными зубами так, что Костя отпрянул и вместе со стулом влип в стенку. «Спи, не бузи», — строго приказал Росомахе Соколовский, а потом, воспользовавшись тишиной, шагнул к ветеринару. «Вообще-то я вас был лучшего мнения. Ну как же вы про Таню такие-то глупости выдумали, а?» Укоризненно покачал он головой. «Какие еще опыты? Какой роман? Ничего подобного и близко нет. Таня работает с экзотическими животными. Вон, видите, какой экзот? А вы весь в его шерсти. Позвольте, я отряхну». Соколовский легко взмахнул рукой, коснувшись плеча Константина. И тот недоуменно улыбнулся. «И правда, экзот тот еще. Надо же, Росомаха!» «Да, и вы только что сделали ему рентгеновский снимок брюшной полости. Там все прекрасно. Так что зверь вернется в родную среду». «Замечательно», — обрадовался Костя, но, взглянув на коллегу, приуныл. «Тань, ты расстроилась? Я и сам не знаю, зачем тебе высказал все наши сплетни. Извини меня, пожалуйста. Я в это и не верил. Ты на меня не сердишься?» «Нет, не сержусь. Не волнуйся. Ой, Филипп Иванович, да зачем вы сами-то? Мы с Константином бы донесли росомаху». «Вот уж не надо. Он уже скоро проснется, голодный, сердитый. Зачем нам Костей рисковать?» — хохотнул Соколовский, улыбнувшись умнице Тане, которая, пока он зубы ветеринару заговаривал, успела быстро собрать все доказательства того, что тут происходила операция. Куски металла пришлось переложить пеленкой, чтобы они не позвякивали и не навели Константина на мысль, что от него что-то скрыли. Таня вышла первой, вроде как, чтобы дверь руководству придержать, а сама нырнула в помещение с рентгеновской установкой и торопливо удалила результаты их исследований, да еще поспешно, но старательно протерла стол. Безмятежный Костя отправился в комнату отдыха, а остальные быстро вернулись в гостиницу. «Так, я сейчас сгружу этого певца, а вы бегите скорее к холодильнику, доставайте мясо, потому что сейчас Сирке проснется», — скомандовал Соколовский. «Думаете, ему уже можно? Ну, то есть швы-то уже зажили, но это же на коже, а внутренние?» «Уверен, что зажили полностью, так что ему и можно, и нужно, а особенно это нужно всем нам. Я вот не рискну с ним находиться в одном помещении, когда он настолько голодный и после наркоза». Соколовский, конечно, лукавил. Что ему-то росомаха? Но зато Таня разом перестала возражать, заторопившись за едой для пробуждающегося пациента. А сам Филипп нахмурился. «Слухи у них, значит. Что за люди, а? Ну вам-то какое дело? Нет, мне лично без разницы. В гостиницу без разрешения Шушаны все равно никто не войдет. Что обо мне говорят? Да что только не говорят, фигня вопрос. Но если пронюхают журналисты или кто-то из особо активных поклонниц, то и работа, и жизнь Татьяны будет сильно осложнена. А это значит, что под угрозой будет бесперебойное существование гостиницы. Ну ладно, на эту тему я подумаю». Мрачноватое выражение на лице Соколовского означало много дивных откровений для сплетниц. А уж когда об этом узнала Шушана... «И как же это я пропустила? А, поняла! Это они болтать в кафе бегают. Начальство-то вы, Филипп Иванович, выбрали правильно. Он сразу разгоняет любые шушу-сборища. Так они перебазировались и языки оттачивают в обед», — рассердилась Норуш. «Но сейчас их главврач в отпуске, так что они не выдержат, начнут и на работе болтать. А я уж прослежу, что и кто произносит».